Глава 4. Оказавшись в отведенной мне комнате, какое-то время я расхаживала по ней. Любопытно, что постель снова убрана, не осталось и следов от того, что я здесь вытворяла. Служанки Ревела постарались на славу. Ревел. Как он сказал? Ревел Аран Аравеш. Зловещий и таинственный, туманный монстр, который по какой-то причине решил изменить свое отношение ко мне, или, скорее, дело не в отношении, он изменил поведение, но это совсем не значит, что отказался от прежних жутких планов. Я помешала свершиться чему-то важному, сорвала помолвку. Вряд ли Ревел так легко с этим смирится. Передернула плечами, вспоминая его признание. Он на самом деле пытался меня убить. Попробовал уже? Замерла, чуть не споткнувшись на ровном месте. В ночь после того, как я побывала в храме судьбы, мне приснился кошмар. Жуткий кошмар, наполненный туманом и холодом. В этом кошмаре я чуть не умерла. А что, если сон был не просто сном? Ревел — чудовище, туманный монстр. По какой-то причине он пока не может от меня избавиться, но это не отменяет его ненависти, не отменяет того, что он попытается найти другой способ. Или все не так плохо, как кажется? Может, он на самом деле попытается разобраться и узнать меня? Размышления ни к чему не привели. Я так и не придумала, как себя вести и как относиться ко всему, что происходит. Когда вспомнила о приглашении на ужин, осталось не так много времени. Пришлось в торопях выбирать себе платье и переодеваться. К счастью, здешние фасоны отличались удобством, а еще отсутствием шнуровки сзади, так что я смогла переодеться без всякой помощи. С прической усердствовать не стала, макияж и вовсе не делала. Я пока не сошла с ума, чтобы стараться ради туманного монстра. Какое-то время еще недоверчиво рассматривала свое отражение. Темно-фиолетовое платье из эластичной ткани, мягко струящееся, смотрелось необычно и весьма привлекательно. Юбка, которая лежала на бедрах и спускалась к полу, несколько удивляла, но казалось более удобным вариантом, чем наши модные юбки, слишком жесткие, чтобы так мягко и плавно струиться. Мне определенно начинает нравиться эта ткань, но не настолько, чтобы радоваться своему пребыванию здесь. «Прекрасно выглядишь!» — раздался от двери голос Ревела. Я вздрогнула и обернулась. От неожиданности внутри похолодело. Стоит признать, туманный монстр тоже выглядит неплохо. Я бы сказала, великолепно. Черный жакет, светло-синяя рубашка под ним, черные брюки. Одежда придает ему строгости и элегантности. Распущенные синие волосы, наоборот, делают образ более расслабленным, раскрепощенным. Черты лица пугают и завораживают одновременно. Красив и опасен, как хищник, который подбирается к жертве, желая усыпить ее бдительность. «Благодарю», — вежливо откликнулась я, просто потому что не знала, что сказать, и как себя с ним вести. Мысли об ужине с туманным монстром и вовсе повергали в дрожь. «Приглашаю следовать за мной!» Он протянул мне руку. Я замерла в нерешительности. «Что-то не так?» Ревел приподнял бровь. «Просто очень неожиданно. У нас так не делают. И я не совсем представляю, как нужно отвечать». «Как действуют у вас?» «Мужчина предлагает руку, чтобы женщина взяла его под локоть». «Любопытно. Однако мы в шатьере. У нас мужчина протягивает руку, чтобы женщина вложила кисть в его ладонь. Боишься?» В синих глазах что-то таинственно блеснуло. «Боюсь». Я не стала скрывать. «Постепенно страх должен стать менее ярким. Но только в том случае, если ты будешь проводить время со мной». Он по-прежнему держал руку протянутой. Я сделала глубокий вдох и решилась. Все-таки положила свою ладонь поверх его. Ощутила, как пальцы туманного монстра сомкнулись, а потом он развернулся и повел меня вперед по коридору. С наступлением темноты за окном на стенах включились магические огни. Чем-то они походили на факелы, только холодное голубоватое пламя горело внутри стеклянных шаров. По полу перекатывались клубы тумана. Намного больше, чем днем, и все же не так, как это было ночью. «Почему так происходит?» — не выдержала я. «Почему туман приходит с наступлением ночи?» «Мы ведь в Туманном Королевстве?» — Ревел усмехнулся. Чуть помолчав, все же пояснил. «Шатьер наполнен туманной магией. Магия свободна и передвигается, как ей вздумается. Днем она более стабильна и спокойна. Ночью туман активно передвигается. И существа, живущие в тумане, тоже просыпаются, как правило, по ночам». «Рарно. Исключение из правил?» «Есть дневные существа, и есть те, которые не спят никогда. Рарно из последних». «Разве магия может двигаться свободно?» «Среди людей тоже есть маги. Их немного, но они есть. Вот только ни разу не слышала, чтобы магия жила собственной жизнью. Магия находится внутри магов и подчиняется им». «Конечно. Изначальная магия была свободна. Мы тоже пришли из магии». «Вы?» «Да, вы называете нас туманными монстрами. Мы называем себя туманными драконами». «Драконы? Надо же! Впервые слышу такое странное название». «Людей вы тоже называете иначе?» Ревел посмотрел на меня как-то странно. «Людей мы называем людьми». А потом туман взметнулся вверх, открывая двери. Мы вошли в просторный зал, плавно переходящий в террасу. В какой-то момент потолок, придерживаемый колоннами, заканчивался, и начиналась площадка с невысоким парапетом. У самого начала площадки, еще под прикрытием потолка, стоял круглый столик на двоих. Вдоль парапета росли кусты, усеянные оранжевыми цветами. В растениях, поднимаясь чуть выше над ними, утопали магические огни. А в нескольких метрах за террасой начиналась стена тумана. Она тянулась от земли и до самого неба. Удивительно красиво и в то же время зловеще. «Начнем ужин», — предложил Ревел, проводя меня к столику. «Не беспокойся, не замерзнешь. Я позаботился о комфортной для людей температуре». А ведь и вправду, несмотря на открытое пространство, здесь было достаточно тепло. Ревел галантно отодвинул стул, и я присела. Все никак не могла поверить, что это на самом деле происходит, что Ревел так расстарался. Ради чего? Он щелкнул пальцами, и в зал вплыла служанка с двумя подносами в руках. Видимо, чтобы блюда не остыли, она только сейчас расставила их на столе. А еще напитки, сразу три вида. «Предлагаю начать знакомство с Шатьером с вкусного ужина», — сказал Ревел, открывая первую бутылку. «Что там?» «Туманное вино». «Что это значит? Вы делаете его из тумана?» — поразилась я. «Нет, что ты, не из тумана. Однако виноград выращивается на туманных виноградниках, а потому вкус заметно отличается». «Я никогда особо не пила». «Не беспокойся, я не буду спаивать тебя. Всего лишь небольшая дегустация». «Вы расскажете мне о Шатьере?» «Расскажу. Что именно тебя интересует?» Ревел разлил вино по бокалам и поднял свой. Мне тоже пришлось поднять бокал. На вкус вино оказалось странноватым, но весьма приятным. Все же в нем было что-то от тумана. Прохладный, изменчивый, таинственный привкус удивил. В первое мгновение показалось, что Ревел вполне может меня отравить. Не стоит, наверное, пить незнакомые напитки. Но, с другой стороны, Ревел может отравить меня и обычной водой, если добавит в нее яд. Стоит признать, что я совершенно беззащитна и ничего не смогу сделать, если он снова попытается от меня избавиться. А значит, не имеет значения, что именно пить — воду, сок или вино. С вином только следует быть чуть осторожней. «Шатьер большой?» «Достаточно». «А если сравнить с территорией Тевшерда?» Ревел смерил меня задумчивым взглядом. «Раза в три больше». «Вот это да! Тевшерд — одно из четырех крупнейших человеческих королевств. Если Шатьер больше в три раза, выходит, туманным монстрам принадлежат довольно обширные территории. Все туманные драконы такие же, как вы». «Такие, как я?» — удивился Ревел. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, пугающие, зловещие, сильные». «Мы все пугаем людей, потому что наша аура и магия намного сильнее человеческой. Но мы не равны. Кто-то сильнее, кто-то слабее». «А вы?» «Силен достаточно». Ревел сдержанно улыбнулся, явно не желая развивать эту тему. Я не стала настаивать. Я еще не сошла с ума, чтобы на чем-то настаивать в разговоре с монстром. А какие у вас женщины? Красивые, сильные, без рогов. Неожиданно. Значит, они должны быть не настолько жуткими. Волевые, уверенные в себе, продолжал Ревел. Неужели все? Или тоже есть разные? Тоже есть разные, но сильных и волевых все-таки больше. На какое-то время мы замолчали, потому как увлеклись ужином. То и дело я ловила на себе взгляды Ревела. От этих взглядов можно было бы подавиться и потерять аппетит. Но за день я так проголодалась, что почти не обращала на это внимания. Тем более готовили его служанки вкусно. В блюдах встречались странные ингредиенты, которые мне никак не удавалось распознать. Но странные не значит невкусные, просто непривычные. Каково это — постоянно жить в тумане? «Мы рождены туманом, мы его часть». Я передернула плечами. «Значит, ему здесь комфортно, стоило бы догадаться. А вот я совсем не представляю, как жить в страшном тумане, который постоянно движется, перетекает». «Не могу понять, как это — быть рожденными туманом». «Сначала был туман. Потом в нем начали появляться существа. Большая часть этих существ владеют туманной магией в той или иной степени. Однако мы, драконы, самые самостоятельные и сильные из туманных созданий. Мы смогли подчинить его полностью и в то же время отделиться. Остальные чаще не могут покинуть туман. Именно поэтому здесь безопаснее, чем в тумане. Верно? Да, все так. Пойдешь в туман, встретишь много разных существ. Но замок окружен защитой. Сюда может прорваться совсем небольшое количество туманных существ. По большей части они не несут никакой угрозы. Что будет дальше? Мне придется здесь остаться? Навсегда? Этого я не знаю, Ивона. Пока иного выхода нет. Тебе придется остаться здесь на некоторое время. Дальше решим. Вернее, он решит, а мне остается просто ждать и надеяться на лучшее. Ненавижу ждать, ненавижу чувствовать себя беспомощной, ненавижу, когда сама ничего не могу сделать, а на других бывает так сложно положиться, особенно если этот кто-то — туманный монстр, при первой же встрече предложивший стать его любовницей. Я перевела взгляд на стену тумана. Надо же, она стала ближе. От нее как будто отделяются клубы и устремляются к замку. Но на террасу не попадают. Видимо, и вправду какая-то защита. «Ты можешь подойти к парапету и взглянуть поближе, если интересно», — предложил Ревел. «Чтобы из-за парапета на меня выскочил какой-нибудь монстр и утащил в туман?» Я с подозрением покосилась на дракона. «Не беспокойся, рядом со мной не появится ни один монстр», — усмехнулся он. «Потому что вы самый страшный монстр», — не удержалась я. «Именно!» — Ревел зловеще улыбнулся и первым поднялся из-за стола. «Пойдем, я вижу, тебе интересно посмотреть, что происходит с туманом». «Он прав, я хочу посмотреть. Не столько из праздного любопытства, сколько из желания лучше понять, что туман собой представляет». Я встала и все же неуверенно направилась к парапету. Осталось надеяться, что Ревел спасал меня днем не для того, чтобы теперь столкнуть в туман кому-нибудь там на съедение. На краю террасы оказалось прохладно. Я обхватила плечи руками и устремила взгляд к туману. Вздрогнула, когда плеч коснулось нечто постороннее, теплое. От нахлынувшего страха резко дернулась, вместе с тем устремляясь вперед. Споткнулась о парапет, взмахнула руками. Вскрикнула, чувствуя, что теряю равновесие. И внезапно оказалась в объятиях Ревела, лицом к лицу. При падении, которое так и не случилось, он каким-то образом умудрился меня к себе развернуть, но с плеч что-то слетело. «Тише, тише, Ивона, не нужно так паниковать!» Он усмехнулся. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Кровь стучала в висках. Я перевела дыхание, глядя в глубокие синие глаза монстра. «Я? Что это было?» «Мой жакет». «Мне показалось, тебе стало прохладно». Сбоку что-то замельтешило. Я скосила глаза и увидела, как на волне тумана поднимается жакет, а сам Ревел уже в одной рубашке. Похоже, падение мне в любом случае не грозило. Ревел успел бы подхватить при помощи магии. «Спасибо, что не дали упасть», — прохрипела я. «Пожалуйста», — хмыкнул дракон. «Больше дергаться не собираешься? Я, конечно, в любой момент могу подхватить тебя магией тумана, но на всякий случай все же предупреждай, если будешь прыгать с террасы». «Не буду». «Предупреждать?» — он приподнял бровь. «Прыгать не буду», — хмуро откликнулась я. Переволновалась дико. «Тоже вариант», — согласился Ревел. Убедившись, что я твердо стою на ногах и падать не собираюсь, выпустил из объятий. Затем подхватил жакет и надел мне его на плечи. Это было странно, очень. На мгновение мне показалось, будто время замедлилось. Вот руки дракона касаются моей кожи, а затем их сменяет жакет. Но чтобы надеть его, Ревел стоит очень близко, и только потом, спустя еще мгновение, чуть отстраняется, чтобы я могла повернуться к туманной бездне. Разворачиваюсь, смотрю на стену тумана. Она стала еще ближе, уже почти касается замковой стены. А дальше сбоку еще одна стена замка и вовсе утопает в тумане. Я передернула плечами, вспомнив предыдущую ночь. В той части замка, вероятно, уже блуждают существа, живущие в тумане. Летают эти странные пасти. Я не смогу здесь жить. Не смогу. Слишком странно, слишком непривычно, чуждо, холодно. Это не мой мир. Я качнула головой. «Тебе придется привыкнуть», — голос Ревела раздался над ухом. Я вздрогнула, однако на этот раз шарахаться никуда не стала. Прекрасно понимала, что у самого парапета стоит все же быть осторожной. Рука дракона опустилась мне на талию, я вытаращила глаза. «Я не позволю тебе упасть, не бойся, можешь коснуться тумана, он не причинит тебе вреда». Голос Ревела прозвучал вкрадчиво и как-то даже маняще, будто он соблазнял меня совершить нечто запрещенное. Туман медленно приближался. Отсюда, с края террасы, было прекрасно видно, как он колышется, как перетекает сизыми клубами. Живет в этом постоянном, таинственном движении, понятном лишь ему самому и таким же туманным существам. Как его познать мне, простому человеку? И нужно ли это? Любопытство пересилила опаску. Я протянула руку, осторожно коснулась прохладных текучих клубов. Туман скользнул вдоль кончиков пальцев, а потом заструился по руке. От кисти к запястью и выше. Я перепугалась, резко отдернула руку. Туман еще несколько сантиметров следовал за мной, а потом втянулся обратно. «Что это было?» — поразилась я. «Он всего лишь ответил тебе». «Ответил? Разве это возможно? Туман по-настоящему живой?» «Нельзя сказать, что у него есть разум, однако туман живой и в некотором роде разумный. Просто он разумный иначе, не так, как мы». «И как же он относится к людям?» «Интересный вопрос», — усмехнулся Ревел. «Хочешь проверить?» «Не особо. Мы можем вернуться? Здесь холодно». «Как скажешь». «Как скажу. Он серьезно?» Я с изумлением обернулась к дракону, когда он отстранился. Правда, его рука по-прежнему лежала у меня на талии. «Пойдем в замок, там теплее. Я покажу тебе гостиную». Придерживая за талию, Ревел повел меня прочь с террасы. Я только недоумевала, что это с ним. Такая резкая и совершенно необъяснимая перемена. «Ты любишь читать? Я не вполне разбираюсь, чем увлекаются человеческие девушки». Чем дальше, тем сильнее росло мое удивление. Ревел привел меня в гостиную для чтения. Несколько кресел, диванов, пара невысоких столиков и множество книг на полках и шкафах, стоящих вдоль стен. «Да, я люблю читать». «В таком случае ты можешь познакомиться с литературой Шатьера. Возможно, некоторые произведения покажутся тебе интересными». Я с изумлением осмотрелась. «А ведь любопытно. Книг, конечно, немало, но встречаются между ними свободные места. Как будто раньше книг было несколько больше». Ревел подготовился и оставил только ту литературу, которую допустимо, по его мнению, показать человеку. «Присаживайся». «Впрочем, если тебе удобнее стоять, ты можешь...» Ревел усмехнулся, когда я присела в кресло. Чем ты обычно занималась в своей привычной жизни? Как живут ваши аристократы?» Он прошел и опустился на кресло рядом с моим. Правда, сиденье проигнорировал, устроился прямо на подлокотнике, который располагался ближе всего к занятому мною креслу. Я окончательно растерялась. От этого внимательного, заинтересованного взгляда занервничала только сильнее, но решила ответить. «Читала, рисовала, танцевала, изучала важные для аристократок дисциплины. Играть на фортепиано и вышивать я тоже умела, но это не относилось к моим любимым занятиям, так что на всякий случай решила не упоминать. А то, кто знает этого странного дракона, вдруг приволочет мне и фортепиано, и нитки для вышивки. Хотя вот и иглы мне бы точно не помешали. Могут пригодиться». «И какие дисциплины считаются важными для аристократок?» От этого проникновенного взгляда, как будто нет вопроса важнее, у меня одернулся глаз. «Правописание, математика, история, управление землями, музыка, этикет, конечно». «Очень интересно». «Нет, вряд ли». Я окончательно перестала что-либо понимать. Возникло желание сбежать к себе в комнату или куда-нибудь, но подальше от этого странного, туманного дракона. «Пожалуй, начнем с этикета», — заявил Ревел. Поднялся, подошел к шкафу и снял с полки книгу, затем добавил еще одну. «Правописание, да. Ты знала, что у туманных драконов есть другой язык?» Он взял еще одну книгу и повернулся ко мне. «Ну, мы сейчас говорим на общепринятом». «Продолжай», — Ревел одобрительно кивнул. «Мне хотелось не продолжать, а бежать, куда глаза глядят. В каждом человеческом королевстве есть свой язык. Иногда он сильно отличается от общепринятого, иногда только немного, и тогда его можно понять, даже если не изучал специально. Однако общепринятые знают все. На нем общаются аристократы, политики и короли одних королевств с представителями других королевств. Логично предположить, что в Шатьере тоже есть свой язык. И однажды мне попадалась книга, где упоминалось, что монстры Туманного Королевства говорят на своем жутком и непонятном языке. «С тем, что он жуткий, не соглашусь. А насчет всего остального ты не ошиблась». «Я ни с кем не смогу общаться здесь, верно?» «Ну почему же? Мы все знаем человеческий общепринятый. Как-то так заведено с древних времен». Ревел неопределенно повел плечами и подошел ко мне. «При виде человека некоторые могут переходить на человеческий общепринятый». Я представила, как на меня нападает монстр и кричит нечто нечленораздельное, а я даже и не пойму, что ему нужно, то ли съесть целиком, то ли покусать левую ногу. Ревел присел на подлокотник уже моего кресла, протянул мне книги, позволяя их рассмотреть. Я с огорчением поняла, что язык и вправду незнакомый, даже название не прочитать. Хотя, постойте, одна книга об этикете написана на общепринятом человеческом. Этикет Шатьера на нашем языке? Да. Эта книга оказалась самой старой и ветхой на вид. Похоже, с тех времен, когда монстры похищали людей. Они учили их этикету? Как странно. На изучение языка потребуется время. Я качнула головой, все же открывая еще одну книгу. «Сколько языков ты знаешь?» «Помимо родного языка Тевшерда, три. Общепринятый и еще двух королевств, с которыми чаще всего сотрудничает Тевшерд. Но мне потребовалось несколько лет, чтобы свободно на них заговорить». Сделалось жутко. Шатьер — страшная туманная страна, где человеку просто невозможно находиться. Остаться здесь на годы, учить языки — «Но для чего?» — не понимаю и не представляю, что ждет меня дальше. «Раз ты любишь читать, я раздобуду для тебя книги человеческих королевств, чтобы было чем заняться в свободное время». Голос Ревела прозвучал неожиданно близко. «Он что, наклонился ко мне?» Но не успела я удивиться, как ощутила его руку на своей талии. «Можешь говорить, что тебе нужно. Я достану это для тебя». Дыхание дракона коснулось мочки уха, пошевелило прядки волос. Вытаращив глаза, я вскочила с кресла, слегка не рассчитала, попросту забыла о третьей книге, которая лежала у меня на коленях, попыталась ее поймать и выпустила из рук две другие, которые держала. В итоге все три книги упали на пол. А я развернулась к Ревелу, с ужасом ожидая, что последует за этим. Как ни странно, дракон не спешил подниматься с подлокотника. «Ивона, что же ты так шарахаешься от меня? Я всего лишь хотел пообщаться с тобой, узнать получше». Он махнул рукой. Туман подхватил книги и вернул их на сиденье кресла. «И правда, чего это я шарахаюсь? Он всего лишь дышал мне в ухо». «Извините, я устала. Могу я вернуться к себе в комнату?» «Конечно, можешь, Ивона. Пойдем, я провожу, чтобы ты не заблудилась». «Проводил». По пути я постоянно косилась на дракона и старалась контролировать расстояние между нами. Он странно усмехался, но приблизиться больше не пытался. Нес книги и с интересом расспрашивал, что же мне пригодится. Я согласилась на книги человеческих королевств и поспешила от него отделаться. Захлопнув дверь, облегченно вздохнула. Проверила, есть ли замок. А ведь есть. Закрылась на замок, еще раз вздохнула. Кажется, обошлось. Но что это такое было? Что на него нашло? И чего Ревел добивается? До наступления темноты я успела искупаться и переодеться в теплую пижаму. Сверху она была сделана из того же гладкого, прохладного материала. Зато изнутри имелась меховая подкладка, что, в принципе, давало мне возможность не закоченеть этой ночью. Я забралась в постель, но свет выключать не спешила. Туман наплывал со всех сторон, и чем дальше, тем больше его становилось. Всего за 10 минут сизые клубы полностью застлали собой пол и начали подниматься выше. Я пискнула, натягивая одеяло по самый подбородок. Не уверена, что смогу пережить эту ночь. Как будто в подтверждение моих мыслей в комнату вплыло нечто. Совершенно непонятное, неясное, скользящими, постоянно меняющимися очертаниями, отдаленно напоминающее... Ха! Лошадь! Я с изумлением наблюдала, как лошадь плывет над полом через комнату, выходит из одной стены и входит в другую, как будто совершенно не замечая меня. Следующим был попугай. Дальше и вовсе начался какой-то цирк. Лошади и птицы сменились тиграми, жирафами, слонами, волками и даже змеями. Правда, на этих животных туманные сущности походили лишь с большой натяжкой, но мне ведь как-то нужно их различать. Все они выплывали из одной стены, медленно или чуть быстрее пересекали комнату, а затем исчезали, вплывая в противоположную стену. Некоторые из них двигались справа налево, другие, наоборот, слева направо. Причем, когда такие существа встречались, выглядело это довольно-таки странно. Иногда они обтекали друг друга, а иногда они замечали столкновение и просачивались сквозь друг друга. На меня ни разу ни одно существо не посмотрело. Может, воспринимали как очередной предмет интерьера, а может, просто не видели. Есть ли у них глаза? Понятия не имею. Час или два, а может и больше, я наблюдала за ними. Наконец почувствовала усталость. Пора спать. Но как заснуть, когда моя комната превратилась в проходной двор? И вроде бы они действительно не видят меня, но как знать, что будет дальше? Не сожрут ли, если засну? Постепенно усталость взяла свое. Глаза начали закрываться, пришлось выключить свет. Но в темноте это выглядело еще страшнее. Очертания существ стали совсем неясными, но я же их видела, чувствовала, как веет от тумана холодом, как колышется замерзающий воздух от постороннего движения, а еще они слегка светились изнутри. Не выдержав, натянула одеяло на голову и закрыла глаза. Нужно расслабиться и... Кажется, я все же задремала. Усталость, потрясение сумасшедшего дня — все это, наконец, сморило меня. Внезапно разбудил жуткий то ли вой, то ли гул. Я подпрыгнула в кровати и угодила головой во что-то холодное, широко раскрыла глаза, когда поняла, что сквозь меня проходит очередное туманное существо. Или это оно стоит на месте, а я как бы прохожу сквозь него? Волосы покрылись капельками влаги, мозги и вовсе закрутились в крендель, пока я пыталась понять, что происходит. А потом на меня налетело еще одно существо, такое холодное, скользкое. Я заверещала и вскочила с постели, угодила в туман, закричала еще громче. Сквозь туман, разбрасывая во все стороны холодные клочья, помчалась к двери, вцепилась в ручку. Не открывается, перешла на визг, отчаянно дергая ручку. Раз! И щелчком она оказывается у меня в руках. Сломалась, а дверь по-прежнему закрыта. Я развернулась, уже почти не соображая, и, кажется, собираясь выскочить в окно. По ногам протек какой-то жутко холодный и странно густой туман. А потом я впечаталась в мужскую грудь. «Тихо, Ивона, это я. Все хорошо?» Руки Ревела сомкнулись у меня на талии. Я не сразу сообразила, что происходит. Замолотила руками по обнаженной груди. «Обнаженный? Почему он голый?» Ревел перехватил мои руки и прижал к себе. Постепенно я все же успокоилась. Но стоять прижатой к полуобнаженному мужскому телу, особенно учитывая, что это тело принадлежит не человеку, а туманному дракону, как-то совершенно неловко и жутко. Замерла, прислушиваясь к себе. «Может, если не двигаться, он меня отпустит?» «Успокоилась?» «Кажется, да». «Что случилось?» «Туманные создания. Много. Постоянно плавают по комнате». «Я же говорил, они не опасны». «Но они жуткие». «Правда? Посмотри хотя бы на этого». Вспыхнул голубоватый, чуть приглушенный свет нескольких ламп. Ревел развернул меня чуть в сторону. Я оторвала голову от его плеча и увидела, как по комнате плывет облачко с головой зайца. «Все равно жутко», — сказала я. «Они не причинят тебе вреда». Рука Ревела внезапно скользнула по спине, как бы поглаживая. Я отпрянула от него. Еще не хватало, чтобы этот голый дракон трогал меня. Наткнулась на странный, насмешливо-задумчивый взгляд, прошедший по телу с ног до головы. Потом вспомнила о запертой двери. Вздрогнула, повернулась к ней. Сломанная ручка валялась возле двери, где я ее случайно бросила. А дверь-то по-прежнему заперта. «Ревел, как вы здесь оказались?» «Как ты уже могла догадаться, я перемещаюсь при помощи тумана. Мы с тобой вместе переместились с туманом в Шатьер». «Ах да, точно. Но закрытая дверь? А с этим что-то можно сделать?» «Да, починить, например», — он усмехнулся. «Утром позову прислугу, а сейчас просто открою дверь». Туман сорвался с пальцев Ревела, скользнул в дырку, оставшуюся от сломанной ручки. Раздался щелчок, и дверь открылась. «Замечательно. Теперь ко мне еще из коридора будут врываться. Хотя какая разница, они же все равно проходят сквозь стены». Я передернула плечами и забралась в постель. «Если вы не против, я все же попытаюсь заснуть». «Конечно, спи, Ивона, отдыхай». Ревел выключил свет щелчком пальцев, но я все равно дождалась, когда он выйдет из комнаты, прежде чем закрыть глаза. В сон провалилась почти сразу, ровно до следующего воя, прокатившегося по замку гулким эхом. Ночь превратилась в кошмар. Я засыпала и снова просыпалась. Почти не боялась, но расслабиться толком не могла. Вздрагивала, открывала глаза, наблюдала за толпами туманных существ, слушала грохот и вой. В какой-то момент нечто начало скрестись в окно, однако я не пошла проверять. Так и промучилась до самого утра, не сумев отдохнуть. Когда служанка вплыла в комнату, внося поднос с едой, я встретила ее равнодушным сонным взглядом. «Этот Шатьер меня доконает. Возможно, в том и заключается коварный план Ревела, чтобы уморить меня бессонницей». Ревел Аран Эраваш. «У тебя ничего не получится, сам же видишь, не выходит», заявил Шахан, рассматривая раздраженного Ревела. «Конечно, не получается. Она боялась меня, она упала в обморок от моего прикосновения. Недостаточно одного дня, чтобы страх перед туманным монстром прошел», возразил Ревел. «Одного дня недостаточно. Более того, ты не обладаешь тем временем, которое необходимо, чтобы воплотить в жизнь план по совращению твоей нареченной. Создается впечатление, что тебе плевать». «Не плевать, но мне любопытно, что из этого выйдет. Любопытно, что человеческим богам понадобилось от нас, туманных драконов». «Только почему это любопытство должен удовлетворять я?» — прорычал Ревел. «Судьба!» — усмехнулся Шахан. «Не говори при мне этого слова!» «Ну-ну, спокойней. Если будешь постоянно рычать, точно не очаруешь девочку. Я не рычу», — По крайней мере, при ней стараюсь не рычать», — мрачно откликнулся Ревел. «Хорошо, но я предлагаю тебе подумать о другом решении. Время на исходе. Ты не успеешь соблазнить ее. Тебе придется пойти другим путем. Человеческая девка в обществе туманных драконов? Об этом не может быть речи». «Как скажешь», — Шахан улыбнулся. Спорить он не стал, но Ревел прекрасно понимал, что мудрец прав. Скорее всего, прав. Скорее всего, придется рассмотреть другой вариант, крайне неприятный. Или просто отказаться от планов. От уникальной возможности, которая возникает даже не каждую сотню лет. А все из-за какой-то девчонки. Ревел слился с туманом и рванул обратно к замку. Опасно оставлять Ивону одну. Мало ли что опять натворит. А ему совсем не хочется в очередной раз испытать боль. Как, скажем, в тот момент, когда Рарна попыталась высосать из девчонки тепло. «Я соскучилась по тебе». «Терла!» В своей спальне Ревел снова обрел форму, принимая человеческий облик. «Я же сказал, чтобы ты не появлялась здесь в ближайшее время». Терла лежала посреди его кровати в одном пеньюаре. Поза драконицы была весьма соблазнительной. Терла поигрывала тесемками на груди, как будто решая то ли развязать, то ли пока не трогать, сохраняя интригу. «В ближайшее время? Напомнить, как мало остается времени?» Драконица поднялась с кровати и босиком приблизилась к Ревелу. «Скоро состоится открытие отбора. Мы должны совершить наркояр, пока не стало слишком поздно». Она скользнула пальчиками по груди Ревела и принялась расстегивать рубашку, вместе с тем игриво поглаживая. «Я прекрасно помню, сколько остается времени. Но все не так просто, как я рассчитывал». Ревел с интересом наблюдал за действиями драконицы. «Но ты же с ней разберешься?» «Разберусь». «А пока? Пока я напомню тебе, чего ты можешь лишиться, если не поторопишься?» Терла стянула с него рубашку и припала губами к груди. Несколько томных поцелуев. Пальчики драконицы скользят по обнаженному животу, слегка царапая кожу ноготками. Ревел запустил руку в ее волосы и внезапно замер. «Что случилось?» «Девчонка!» — прорычал Ревел, мгновенно превращаясь в туман. «Проклятие! Когда же она сдохнет?» — воскликнула Терла ему вслед. Полный ужаса крик разносился по замку. Чувствительный слух дракона прекрасно уловил его даже сквозь стены. Дверь оказалась заперта, пришлось просочиться сквозь щель. Он туманом скользнул вдоль стройных ног и обрел форму позади кричащей девушки. В панике, явно ничего не соображая, Ивона врезалась в него. «Тихо, Ивона, это я, все хорошо!» Пришлось утешать. Правда, девчонка не спешила угомониться и какое-то время еще пыталась вырваться, но даже когда сообразила, кто пришел ей на помощь, не успокоилась. «На помощь? Смешно! Эти туманные создания не причинят ей вреда!» Ревел успокаивал Ивону, поглаживая спину. Странно, это действие как будто привело к противоположному эффекту. Она в очередной раз шарахнулась в сторону, подальше от него. Дракон смерил ее взглядом. Привлекательная, конечно, фигура, стройная, соблазнительная. Но если Ревел позволит себе нечто большее, Ивона наверняка опять потеряет сознание. Лишила его приятного вечера с Терлой, а теперь еще и скачет перед ним в одной пижаме. Раздражает. Тьфу! Лучше б в ночной сорочке скакала. И то пользы больше, можно было бы полюбоваться. Кстати, это идея. Нужно обновить гардероб девчонки, раз уж она застряла здесь еще на несколько дней. То, как она вздрагивала, как постоянно пыталась отстраниться, вызывало только раздражение и сожаление об испорченном вечере с Терлой. Хотя, может, еще не все потеряно. Разобравшись с дверью, Ревел вышел из комнаты. Чтобы быстрее добраться до своей спальни, воспользовался магией. Туман мгновенно переместился из одной точки в другую. Увы, спальня оказалась пустой. Терла не захотела его ждать. Гордая, самоуверенная драконица. Но именно такая нужна, чтобы все получилось. А не эта нелепая человеческая девчонка, которая даже говорить на их языке не умеет. Шахан явно издевается. И не только Шахан, судя по всему. Ночь прошла отвратительно. К счастью, Ивона больше не кричала на весь замок. Так что утром Ревел всерьез вознамерился ее очаровать. Время сильно поджимало, а потому следовало поторопиться с осуществлением коварного плана. Когда он пришел к дверям Ивоны, ручка была на месте и прекрасно работала. Но дверь оказалась не заперта. Девушка встретила его в красивом платье и с каким-то странным лицом. Ревел даже не сразу понял, что не так. «Ивона, предлагаю провести этот день вместе!» Он протянул ей руку по драконьему этикету. Ивона отреагировала как-то вяло, однако на жест ответила, вложила кисть в его ладонь и вымученно улыбнулась. «Не выспалась, что ли? А это идея. Можно каждый раз ее спасать по ночам. Рано или поздно это должно возыметь положительный эффект. Поскольку тебе придется задержаться у меня в гостях, полагаю, экскурсия не помешает. Интересно будет посмотреть на замок». В глазах Ивоны мелькнуло удивление. «Да, конечно». На самом деле ничего интересного в этом замке не было и быть не могло, помимо разве что подземных темниц, где в свое время держали врагов Шатьера. Но пусть Ивона знает, куда можно пойти, если его не будет рядом. «Комната для музицирования», — объявил Ревел, пропуская девушку в оборудованную только этим утром комнату. «Я узнал, что аристократки у вас очень любят музыку». После завтрака он отправился в Тевшард на повторную разведку. Разузнал кое-какие подробности о времяпрепровождении аристократок и раздобыл все необходимое. Так что в комнате, заполняя собой почти все пространство, теперь стояли разнообразные инструменты. «Почему ты не сказала, что играешь? На чем, кстати, играешь?» Ивона ответила каким-то уж очень печальным взглядом. «Что еще? Опять не угадал?» «На фортепиано», — все же сказала она. «Прекрасно. Теперь можешь приходить сюда, когда захочешь. Пойдем дальше?» А дальше Ревел показал небольшую библиотеку, в которой собрал книги на человеческом общепринятом языке. Еще пару гостиных для отдыха, симпатичный балкон, откуда открывался прекрасный обзор на стену тумана и выход к саду во внутреннем дворе. «Этот туман, он здесь всегда?» Ивона с тоской подняла взгляд к небу. Однако мрачное серое небо виднелось только над замком, а дальше со всех сторон только уходящая в небо туманная стена. «Скучаешь по солнцу?» «Да», — Ивона обхватила плечи руками. «Шатьер — туманное королевство. Туман окружает замок со всех сторон. Солнца отсюда не видно. Однако...» — Ревел внезапно придумал кое-что интересное. «Если будешь хорошо себя вести, возможно, мы покинем Шатьер и посетим человеческие земли, чтобы ты могла полюбоваться солнцем». «Правда?» — серо-голубые глаза Ивоны широко раскрылись. «А ведь красивое все же. Для человека, по крайней мере. Туманные драконицы выглядят еще более утонченно, породисто. Но есть в Ивоне нечто, что выгодно ее отличает. Даже жаль, что все складывается именно так. Если бы время не поджимало, эту игру можно было бы продлить к обоюдному удовольствию». «Постарайся и увидишь», — Ревел усмехнулся. Приобнял Ивону за талию и повел дальше. В программе экскурсии значилось еще несколько красивых залов. Девушка почти не вздрогнула от его прикосновения. Но сегодня она казалась какой-то вялой. Когда пришло время, слуги принесли угощение. Ревел предложил Ивоне с комфортом устроиться на диване на краю веранды перед садом. Слуги расставили блюда и разлили чай по чашкам на невысоком стеклянном столике. Дракон устроился рядом. «Сегодня я поухаживаю за тобой». Он пододвинул к Ивоне чашку и блюдо с угощениями. «Попробуй фруктовые пирожные и вот эти, ягодные. Наши женщины очень их любят». «Как ваши мужчины обычно ухаживают?» Ивона не спешила отведать пирожные, так что Ревел пошел даже дальше. Сам положил несколько разных ей на тарелку. «Ивона?» «Да, сейчас». Она протянула руку, взяла одно пирожное, откусила кусочек, прожевала. «Очень вкусно». «Так как мужчины у вас ухаживают?» «Ну, предлагают блюда, наливают напитки». Пока Ивона отвечала, Ревел пододвинул к ней еще несколько тарелок и приблизился сам. Теперь они сидели почти вплотную друг к другу, хотя места на диванчике было предостаточно. «А как насчет песочной корзиночки с орехом и туманными сливами?» Ревел планировал рассказать прекрасную легенду о туманных сливах, как только его наудивится и спросит об этом, но она почему-то не спросила. Зато их руки встретились над столом. Ивона не вздрогнула. Ревел скользнул кончиками пальцев вдоль запястья, как будто направляя. Девушка взяла корзиночку и положила к себе на тарелку, затем отпила немного чая. «У нас, если мужчине нравится девушка, он ухаживает за ней за столом, помогает выбрать угощение, подает напитки, делает все, чтобы девушке рядом с ним было комфортно», — рассказывал Ревел, сокращая расстояние до минимума. Ивона не попыталась отстраниться, когда его рука скользнула по ее бедру, а затем поднялась выше к талии. «Длинные ухаживания у нас все же не приняты. Как правило, мы очень быстро понимаем и замечаем влечение друг к другу. И нет поводов растягивать мучения, когда хочется быть рядом», — Ревел говорил проникновенно, почти шептал, касаясь губами волос Ивоны. Запах девушки оказался для него весьма приятен, а ее податливость подталкивала к действиям. Поглаживая спину и талию девушки, Ревел привлек Ивону к груди. Не сопротивляясь, она послушно склонилась. «Вот так!» — прошептал Ревел. «Все хорошо. Я не причиню тебе вреда». Он наклонился, намереваясь поцеловать девушку в висок, когда она внезапно вздрогнула. Резко подпрыгнув, Ивона ударилась о подбородок Ревела. Все это произошло так неожиданно, что дракон не успел отреагировать, только зашипел недовольно. Ивона пискнула и выпрямилась, вместе с тем отстраняясь от него. «Я не сплю». «Что?» — поразился Ревел. «Не сплю. Я ем мармелад». Она торопливо схватила с тарелки мармелад и отправила его себе в рот. «Не сплю», — повторила Ивона, прожевав лакомство. При этом выглядела девушка несколько растерянно. До Ревела медленно доходила. Она спала. Она не сопротивлялась, потому что задремала. Он так старался, ухаживал, зачаровывал мягким голосом, подбирался все ближе, осторожно ласкал, а Ивона попросту заснула. Даже то, что девчонка заснула в объятиях Ревела, вряд ли можно счесть его личным достижением. Нет, эти ночи с туманными существами до добра не доведут. Причем в первую очередь самого Ревела.